Мрачно и глухо Тянь Цыси рассказывала. Он ответил, что я намеренно клевещу на Лян Шаина, что я боюсь его конкуренции и использую любые средства, чтобы избавиться от него. Даже больше, он сказал, что я не вижу всей картины. Похоже, мастер постепенно склоняется к Лян Шаину, горько вздохнула Лянь Жоу. Он действительно страшный человек. Он захватил власть за такое короткое время. Неизвестно, куда он поведет оружейную секту, если станет мастером. Циньбин до сих пор не вернулся, вдруг спросила Тянь Цыси. Нет, покачала головой Лянь Жоу. Снаружи послышались шаги. Раздался голос Инсинжена. Кладите на землю. Есть несколько бойцов поставили перед входом в пещеру Тянь Цыси многочисленные корзины с духовными материалами. Махнув рукой, Инсинжень приказал им отступить и сказал, все необходимые материалы у входа. Если за 10 дней ты не признаешь свою ошибку, то секта больше не будет снабжать тебя. Лянь Жоу изменилась в лице. Тянь Цыси напряглась всем телом, он не верила, что Инсинжень сказал это. В ее глазах застыл ужас. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но не издала ни звука. Инсинжень ушел, не дождавшись ее ответа. Ушел он с искривленным лицом. Мастер в самом деле сказал это, ужаснулась Лянь Жоу. Он решил отказаться от тебя. Цыси, ты должна согласиться. Если будешь сопротивляться дальше, то секта не будет давать тебе материалы. Боюсь, что они не откроют тебе диаграммы высшего уровня. В ее глазах появились слезы, но она с упорством стиснула зубы и сказала, мне все равно. В большом зале на вершине вулкана. Синжень, ты действительно принял решение? Спросил главный преподобный Ло Чжичан. Второй преподобный Фань Ци и третий преподобный Цзян Хао тоже были в зале. Лица у седых старейшин были крайне торжественные. Решение в ее руках, мрачно сказал Инсинжень. Я дал ей 10 дней. Если она будет упорствовать, то в будущем ресурсы секты будут тратиться на Лян Шаина. Синжень, ты не должен забывать, что Лян Шаян, сын Лян Янцзу, нахмурил брови Фань Ци. Я знаю, с какими намерениями Лян Шаян пришел в оружейную секту. Инсинжень посмотрел на преподобных и на секунду задумался, но у него есть и другие сыновья. К тому же, пока жив Диши Цзю, Лян Янцзу не имеет полной власти. Преподобные были ошеломлены. Даже если Диши Цзю умрет, Лян Янцзу не сможет заполучить оружейную секту. Что заманчивее для молодого мужчины, темная башня или оружейная секта? Преподобные молчали. У Лян Шаина есть таланты и большие амбиции, рассуждал Инсинжень. Когда он станет мастером секты, Лян Янцзу больше не сможет его контролировать. А с нашей поддержкой он сможет захватить власть над темной башней. Разумно, кивнул Ло Чжичан. Фань Ци и Цзян Хао закивали, последовав его примеру и избавившись от сомнений. Тянь Цыси испортилась, потому что была слишком молода. У нее темперамент маленькой девочки, и до сих пор она не испытывала трудностей. Ей сложно будет привыкнуть к конфликтам. Сначала у меня не было кого-то другого, но теперь, покачал головой Инсинжень. Мне кажется, Лян Шаян больше подходит для этого. Когда мы дадим ему то, чего он желает, он забудет о своем статусе в темной башне и начнет что-то делать ради оружейной секты. Если он станет мастером, то интересы секты станут его интересами. Он умен и сделает свой выбор. Возможно, я тоже считаю, что мужчина подходит больше, чем девушка. Безжалостный боец больше подходит на ваш пост, чем сердобольная девушка. Преподобные высказали свои мысли, согласившись с идеями Инсинжэня. Они были готовы тратить ресурсы секты на Лян Шаина. Спустя 10 дней Тянь Цыси не предоставила ни одного артефакта, и преподобные с Инсинжэнем отказались от нее полностью. Они сообщили об этом всем старейшинам, кроме Мохая. Каждый, узнав об этом решении, впал в потрясение и не понимал, что произошло. Все знали, что Тянь Цыси, которую все считали будущим преемником, безжалостно бросили. Теперь секта бросила все ресурсы на подготовку Лян Шаина. Всякий раз, когда старейшины встречали Тянь Цыси, у них на лицах возникала жалость. Однако им приходилось выполнять приказы мастера и забрать все, что ей не принадлежало. Это подробный список самых сложных и запутанных диаграмм секты. Их дали вам еще давно, чтобы вы их изучали, но теперь мастер приказал забрать их и передать Лян Шаину, сказал старейшина Тянь Таньлин. Он беспомощно стоял у входа в пещеру. Цыси, пожалуйста, не вините меня, я не могу их ослушаться. Я понимаю, Тянь Цыси с невыразительным лицом протянула Тянь Таньлину свитки с диаграммами книги, которые извлекла из кольца пространства. Покачав головой, Тянь Таньлин мягко вздохнул. Упаковав все свитки и книги, он отправился к пещере Лян Шаина. Это значило, что будущим мастером теперь видели не Тянь Циси, а Лян Шаина. Глава 162. «Я помогу тебе все вернуть». Цинь Ле вошел в оружейную секту. Он пришел к подножию вулкана и остановился на площади, окруженной 12 узорчатыми колоннами. Подняв голову, он посмотрел на горы. «Цинь Бин, ты вернулся только сейчас, и Юань, который находился в соседней каменной башне», заметил Цинь Ле и поспешно поздоровался с ним. Цинь Ле молча кивнула Юаню, а затем направился к своей пещере. «Цинь Бин!» — крикнула Лянь Жау. Цинь Ле повернул голову и сказал: «Я ищу Лян Шаина, так что мне надо решить кое-какие частные вопросы». Лянь Жау изменилась в лице и быстро ответила: «Лян Шаян ушел вчера вечером и должен вернуться. Даже если он вернется, тебе лучше с ним не сталкиваться». Взгляд Цинь Ле был полон безразличия. «Пойдем со мной», — сказала Лянь Жау, — «нам есть о чем поговорить». Нахмурившись, Цинь Ле задумался. Зайдя в пещеру Лянь Жау, он спросил: «О чем вы хотите поговорить?» «Статус Лян Шаина теперь выше, чем раньше. Забудь обо всем. Даже если с ним сразится Циси, то встретит в этом бою смерть». Лянь Жау вздохнула и кратко рассказала обо всем, что произошло в последнее время. Мастер и старейшина Тянь забрали у Циси все свитки и книги. Теперь все эти диаграммы высшего уровня во владении Лян Шаина. Мастер и преподобные пришли к согласию, отказавшись от Циси и выбрав Лян Шаина, на которого тратит все свое время. Сознание Цинь Ле дрожало. Он не ожидал, что за такой короткий период времени все кардинально изменится. Мастер отказался от Тянь Циси, которую все считали его преемником. Инсинжени преподобные выбрали вместо нее Лян Шаина. «Где она?» – спросил Цинь Ле, быстро успокоившись. «Заперлась в пещере и уже несколько дней не выходит. Она потеряла силу воли. Даже не знаю, как ее утешить», – ответила Лянь Жау, указав в сторону пещеры Тянь Циси. «Я пойду к ней», – Цинь Ле развернулся и собрался уходить. «Возможно, у тебя что-то получится», – беспомощно сказала Лянь Жау. «Сестра Тянь, это Цинь Бин», – глухо сказал Цинь Ле. Тянь Циси отперла дверь и впустила его. Он не видел ее 10 дней, и было заметно, что она сильно отощала. Щеки стали впалыми, очертя скулы, а лицо утратило прежнее очарование. Даже ясные всегда глаза стали тусклыми и безжизненными. Усадив Цинь Ле, она вдруг обратилась к печам. «Ребята, я не могу расстаться с вами. Сестра Тянь, это всего лишь Лян Шаян. Почему вы так беспокоитесь?» — спросил Цинь Ле. «Не из-за него, а из-за отношения мастера и преподобных. Они не верят моим словам», — покачала головой Тянь Циси. «Они не верят мне, и мне больше нечего им сказать. Я собираюсь покинуть пламенный вулкан, чтобы они наконец почувствовали гнев». «Вы уходите?» — паник Цинь Ле. «Ты еще увидишь Лян Шаина. Во всяком случае, я больше не могу этого выносить. Я могу уйти и чувствовать себя в безопасности». Во взгляде Тянь Циси появились горечь и бессилие. «Я не хочу уходить, но терпеть больше не могу». Она явно сожалела. Она думала, что Ин Синжэнь просто угрожает, что он не будет выполнять того, о чем сказал. Так что она не создала артефакты, как того хотел мастер. Все время Ин Синжэнь и преподобные баловали ее, и она слишком привыкла к этому. Поэтому она считала, что Ин Синжэнь пойдет на уступки. Но она оказалась не права. Через 10 дней Ин Синжэнь не пришел. Пришел Тянь Таньлин и забрал рукописи, которыми раньше владела она. И тогда она действительно отчаялась, потому что Ин Синжэнь и преподобные оставили ее. Когда Тянь Таньлин ушел, она заплакала. Она плакала всю ночь. Ин Синжэнь и преподобные больше не появлялись в ее пещере. Никто, кроме Лянь Жау, не пришел ее утешить. Обескураженная, она с неохотой решила уйти. Она рассказала об этом Лянь Жау, а та быстро сообщила Ин Синжэню. Тот скупо ответил: «Я понял». Он не пришел к ней, чтоб обсудить это. От нее окончательно отказались. Когда ты на небесах, все вращается вокруг тебя. Но когда ты падаешь, никто тебе не сочувствует, а тебе остается только тихо плакать. Я не думал, что такое произойдет. Они ничего не потеряют без меня, секта продолжит существовать. Последние несколько дней она постоянно повторяла эти слова, осознавая жестокость реального мира. Цинь Ле равнодушно заглянул в тусклые, безжизненные глаза Тянь Циси. Он сказал: «Не уходите пока, дайте мне немного времени. Я верну вам все, что было вашим». Тянь Циси вяло подняла голову, ее лицо наполнилось смятением и замешательством. «Когда Лян Шаян умрет, все, что сейчас принадлежит ему, вернется к вам». Сказав это, Цинь Ле вышел из пещеры, провожаемый потрясенным взглядом Тянь Циси. Он вернулся на площадь с колоннами. Солнце только выглянуло из-за горизонта, так что на площади было немного учеников. Только Ауин Цзин Цзин из долины семи врагов сидела под одной колонной, надеясь разгадать ее тайны. Цинь Ли сел в центре площади. Он стал внимательно анализировать изображение на 12 колоннах. Из сферы души выплеснулась струйка света. Она была незаметна под лучами солнца. Даже Ауин Цзин Цзин, находящаяся рядом, не заметила ничего странного. Луч света упал на ближайшую колонну. Через несколько секунд тело Цинь Ли сильно задрожало, а его взгляд стал таким острым, что им можно было убивать людей. Он обернулся и оглядел столбы, словно обнаружил огромный континент. Слабый свет освещал каждое изображение, на которое он смотрел. Каждый раз, когда он переводил взгляд, его глаза горели все ярче. Когда Цинь Ле посмотрел на колонну, под которой сидела Ауин Цзин Цзин, она вдруг приобрела ошеломленный вид. Она заметила, что протяженные реки на вершине колонны вдруг зашевелились. Она услышала звук текущей воды и увидела плавное колыхание волн. Ее тело вздрогнуло. Она была взбудоражена до такой степени, что чуть не подпрыгнула. Потерев глаза, она посмотрела еще раз. Но Цинь Ле уже перевел взгляд на другое изображение. Естественно, она больше не слышала журчания воды. «Наверное, я сошла с ума и вижу галлюцинации. Кажется, мне надо немного отдохнуть», — разочарованно вздохнув, Ауин Цзин Цзин развернулась и пошла в сторону столовой. Ее не волновало то, что на площади сидит Цинь Ле. Когда она ушла, Цинь Ле остался один. Он смотрел на каждую колонну. Солнце постепенно нагревало землю. Цинь Ле напоминал ледяную скульптуру. Все его тело было покрыто энергией холода. Он ждал кого-нибудь, кто придет сюда. «Сестра Лянь, Цинь Бин сказал, что собирается убить Лян Шаина. Он сказал, что вернет мне все обратно», — потрясенно воскликнула Тянь Циси, ворвавшись в пещеру Лянжоу. «Он с ума сошел». У Лянжоу перекосилось лицо. «Он и в самом деле свихнулся. Он смотрел сквозь меня. Думаю, он настроен серьезно», — вскрикнула Тянь Циси. «Когда это произошло?» — торопливо спросила Лянжоу. «Только что. Я была слишком потрясена и подумала, что он пошутил», — сказала Тянь Циси. Вспоминая выражение его лица, она все яснее понимала, что с ним что-то не так. Она продолжила: «Он собирается убить Лян Шаина. Он в самом деле собирается убить его. Я уверена в этом. Господи, Лян Шаян – сокровище мастера и преподобных. Почему он настолько опрометчив?» — с тревогой спросила Лянжоу. «Сестра Лянь, иди со мной и убеди его. Он не ровня Лян Шаину. Он найдет только свою смерть». Тянь Циси стало тревожно, когда она об этом подумала. «Мы должны отговорить его до того, как Лян Шаян вернется. Иначе, даже если Цинь Бин умрет, никто не поверит в вину Лян Шаина. Давай найдем его», — решительно сказала Лянжоу. Она знала, что Тянь Циси права. Даже если Лян Шаян убьет Цинь Ле, Ин Синжань, Ло Чжичан и остальные в лучшем случае скажут только несколько слов. Даже если Лян Шаян нападет первым, Ин Синжань, скорее всего, даже не забеспокоится. Он сделает вид, будто Цинь Ле это заслужил. Лян Шаян был надеждой на светлое будущее. Он был ростком, который они должны были взрастить. Цинь Ле был всего лишь дорожной грязью. Во внутреннюю секту его определил Мохай, так что никто не пожалел бы его. Пока Тянь Циси и Лянжоу с тревогой искали Цинь Ле, в отдаленном переулке, которая вела ко входу в оружейную секту, кипел кровавый бой. Се Цзинь Сюань, Лян Чжу и бойцы темного зала, одетые в белые одежды и отвратительные маски, скрывающие их лица, сражались с серой тенью и черной тенью. Воплощать свой план Се Цзинь Сюань начало еще ночью, когда 16 бойцов темной башни стали трупами. Однако серая тень и черная тень, заметив, что дом окружен, сразу же помогли Лян Шаину бежать через тайный ход. Вышли они именно в этом отдаленном переулке. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун давно знали, куда выводит тайный ход, поэтому разместили там несколько человек. Они едва поймали Лян Шаина, черную тень и серую тень. «Я тебя знаю, Се Цзинь Сюань». Се Цзинь Сюань из темного зала. Одежда Лян Шаина была залита свежей кровью. Защищаемый серой тенью и черной тенью, он спокойно отступал к входу в секту. Коварные глаза Лян Шаина были полны злобы, а тело его окружала жуткая, безжалостная аура. Он расслабленно сказал: «Ты тоже умрешь. Вы все умрете в оружейном городе. Никому из вас не убежать. Я будущий мастер оружейной секты. Все ценные свитки и книги передали мне. Если вы посмеете убить меня в оружейной секте, кровавое копье найдет вас и устранит каждого». Оглянувшись, он посмотрел на пламенный вулкан. Глядя на вход, который становился все ближе, он сказал: «Я зайду внутрь, и вы тут же умрете». Проигнорировав бездонный взгляд Се Цзиньсюань, полный ненависти, он рассмеялся и бросился к входу в оружейную секту. В этот момент серая тень и черная тень блокировали косу Се Цзиньсюань и синюю лушу Лян Чжуна. Благодаря их безрассудству, Лян Шаину удалось выиграть время. Серая тень даже не поколебался, ухватив косу. Ни один боец темной башни не боялся смерти. Серую тень разорвала на кусочки плоти, но в его глазах не было страха. Перед тем, как умереть, он сказал: «Когда молодой хозяин войдет в секту, он раскроет ваши личности, и вы все умрете от рук кровавого копья». Холодные ясные глаза Се Цзиньсюань побагровели. Наблюдая за Лян Шаином, который убегал все дальше и дальше, а потом и вовсе исчез без следа, Лян Чжун ощущал отчаяние. Цинь Ле, напоминающий ледяную статую, уже давно ждал возвращения Лян Шаина. Глава 163. Уничтожить гения. У входа в оружейную секту множество учеников входили и выходили. Торговцы духовными материалами зорко следили за воротами, наблюдая за теми, кто выходил. Цинь Ле продолжал стоять у входа. Холодная аура, окружившая его тело, отталкивала всех, кто проходил мимо него. Вдалеке раздался свист артефактов. Услышав шум, бойцы посмотрели туда, где раздались звуки. Над далеким переулком взмыл лазурный полумесяц, источающий свет. Он летел в сторону оружейной секты, словно радуга, прорезающая небо. Цинь Ле, продолжая с холодным безразличием ждать, посмотрел на лазурный полумесяц. Синяя луна. Это синяя луна Лян Чжуна. Полумесяц испустил странный гул, а затем лазурные лучи посыпались, словно метеоры, прорезая палящее небо. Лян Шаян убегал так быстро, как мог. Все на его пути было забрызгано кровью, на брусчатке расцветали алые цветы. Лян Шаян. Это Лян Шаян из внутренней секты. Я в самом деле это вижу. Кто-то посмел напасть на Лян Шаина средь бела дня. Я слышал, что мастер выбрал Лян Шаина своим преемником. Он даже передал ему тайные писания. Кто оказался настолько опрометчивым и напал на него? У входа скопилось множество бойцов, и все они, завидев это, остановились, исполненные непониманием. Гнетущий взгляд Цинь Ле стал еще тяжелее. Он смотрел, как Лян Шаян быстро бежит к нему. Броня дракона. Не переставая бежать, Лян Шаян внезапно отбросил мантию, продемонстрировав толстую броню. Эти доспехи были изготовлены из чешуи нефритового дракона. Их создал сам мастер секты, Ин Синжэнь, и это была броня высочайшего класса. Мало кто в оружейной секте знал о ней. Завидев летящий к нему лазурный полумесяц, Лян Шаян стукнул кулаком по груди. Блестящая серебром броня тут же оторвалась от тела и образовала в небе серебряный щит. Лазурные лучи угодили прямо в щит, разбросав повсюду искры. Лян Шаян воспользовался заминкой и побежал дальше. Он расплатился артефактом четвертого класса за свою жизнь. В конце концов, полумесяц не мог уничтожить его в оружейной секте. Куски тел были разбросаны повсюду, в воздухе висел едкий запах крови. Все бойцы темной башни, кроме скрывшегося под землей черной тени, были убиты темным залом. Се Цзиньсюань, вцепившаяся в косу, и Лян Чжун стояли в тени переулка. Они смотрели на вход в оружейную секту. «Мы потерпели неудачу», — горько сказал Лян Чжун. «Он просто назовет наши имена, и кровавое копье придет за нами. Если мы сбежим сейчас, то сможем спастись». Глаза Се Цзиньсюань были полны застарелой ненависти. «Я хочу проникнуть внутрь и убить его. Это самоубийство», — поспешно сказал потрясенный Лян Чжун. «Внутри оружейной секты мы не сможем нанести ему вред. Мы просто придем на заклание к кровавому копью». Се Цзиньсюань понимала, что это нерационально. Заставив себя успокоиться, она сказала: «Мы немедленно покидаем оружейный город». Лян Чжун кивнул. «Есть. Лян Шаян, я заберу твою жизнь». Раздался хладнокровный крик у входа в секту. Лян Шаян, который кинулся внутрь, вдруг споткнулся и упал на землю, разбив лицо в кровь. «Гравитационное поле. Несколько гравитационных полей», — закричали люди. Се Цзиньсюань и Лян Чжун, которые уже готовились бежать из оружейного города, услышали крики. Лян Шаян и в самом деле остановился перед входом в оружейную секту. Они ошеломленно смотрели, как Цинь Ле подходит к Лян Шаину, который до сих пор не поднялся. Каждый раз, когда Цинь Ле делал шаг, камни под его ногами дрожали, словно кто-то бил в барабаны. И Се Цзиньсюань, и Лян Чжун были сильны. Прозондировав энергию, они удивленно воскликнули. Биение земли, ледяной меч. Кристальный меч сформировался в руке Цинле. Он блестел холодным светом, а его лезвие было невероятно острым. Холодное лезвие полоснуло, и ледяной луч света устремился к шее Лян Шаина. Все застыли в напряжении. Они видели, что Цинле не просто угрожает, а действительно хочет убить Лян Шаина. Он с ума сошел. Многие знали про статус Лян Шаина в оружейной секте. Они знали, как высоко его ценят мастеры преподобные. А теперь кто-то осмелился убить Лян Шаина на глазах у всех учеников оружейной секты. И кто это был? Циньбин, ты идешь на смерть. Подняв голову, Лян Шаян заметил луч холодного света, направляющийся прямо к нему. Открыв рот, он выплюнул зеленый свет. Это был невероятно маленький меч. Меч назывался «Разрушающий свет». Это был артефакт 5-го класса, шедевр преподобного Ло Чжичана. Маленький зеленый меч походил на листок ивы. Он невесомо и проворно поплыл по воздуху. Однако энергия, содержащаяся в нем, была ужасна. Она могла разрушать камни и железо. Холодная молния, столкнувшись с зеленым светом, в одно мгновение рассеялась, а зеленый меч без колебаний полетел дальше. Ледяной щит. Щит из толстого льда отражал сияющий солнечный свет. Когда меч врезался в щит, щит разлетелся на сотни ледяных осколков. Он не выдержал даже слабого удара зеленого меча. Лицо Цинле исказилось. Он понял, что у него нет артефакта, который он мог бы использовать. Деревянная статуэтка Циньшеня была достойным артефактом, но он не мог ее достать, потому что это раскрыло бы его истинную личность. Это привлечет внимание темного зала, и Юань Цань убьет его. Меч походил на стремительную зеленую точку, окруженную плотной аурой. У Цинле волосы встали дыбом. Артефакт 5-го класса. Цинле наконец понял, почему все крупные силы так боялись кровавого копья. Лян Шаян, взревел он. Молнии засверкали в его глазах, а гром сотряс его тело. Волна потрясения захлестнула ум, погасила душу и уничтожила все живое. Лян Шаян встретился с ним взглядом. Всего один взгляд, а глаза Лян Шаяна пронзила боль, словно в них вонзили железные иглы. Он утонул в сильнейшей боли, словно его пронзила холодная стрела. Он потерял контроль над своей психикой. Разрушающий свет яростно дрогнул в воздухе и в одно мгновение потерял цель. Атака Лян Шаяна закончилась неудачей. Он временно ослеп и после минутного шока пустил все свои силы на оборону. Барьер огненного льва. Голубое пламя хлынуло из его кольца пространства. Жуткое голубое пламя превратилось в бешеного льва. Лев присел и неслышно взревел, готовясь к прыжку. Сетчатые барьеры синего цвета прочно обернули тело Лян Шаина, защитив его от любого нападения. Глаза Лян Шаина горели от боли, он ничего не видел. Но он холодно усмехнулся. Это артефакт 4-го класса. Даже если я ничего не буду делать, ты все равно не сможешь прорваться через барьер. Когда я смогу тебя видеть, я убью тебя разрушающим светом. Цинле не ответил. Электричество плясало в его глазах, и одно искусство тут же сменилось другим. Морозная аура окружила его. Под палящим солнцем ощущались дуновения холодного ветра. Цинле вызвал из натального дворца энергию холода, и она засочилась из его пор фонтанами. Сознание проникло в диаграмму холода. Он начал подходить к Лян Шаину. Вокруг него в радиусе 10 шагов царила суровая зима. Морозные кристаллы покрыли его волосы, а затем и тело. Под ногами звенел лед. Казалось, что льдом покрылись небо и земля. Так холодно. Что происходит? Почему мне кажется, что замерз весь мир? Господи, да это же идея. Зрители, столпившиеся у входа, плотнее замотались в одежду, устрашившись наступившей зимы. Все они отстранились от Цинле. Отступив, они поняли, что стало не так холодно, они снова ощущали тепло жаркого дня. Сердце Цинле и идея холода слились в одно. Толстый слой льда покрыл его тело, образовав ледяные доспехи. Снова сверкнул ледяной меч. Он был в 5 шагах от Лян Шаина. Зрение вернулось к Лян Шаину, и он наконец-то увидел Цинле. Он увидел замерзшую землю и застывший промозглый воздух. Он увидел ледяной меч, несущийся к нему, готовый его убить. Ослепительный ледяной клинок был окружен аурой, которая заморозила и небо, и землю, и весь мир. Голубые огоньки барьера охватила ледяная аура. Белый иней быстро распространился и погасил синее пламя. Бешеный огненный лев превратился в пепел. Тело Лян Шаина вдруг замерло. Его артерии забились, а нервы застыли. Его духовное море превратилось в лед. Ледяной меч рухнул вниз. Череп Лян Шаина треснул, и свежая кровь, потекшая из его глаз и уголка рта, тут же превратилась в алые алмазные кристаллы. Его кровь мгновенно замерзла. «Цинь Бин, остановись!» Тянь Циси, Лянь Жоу и Юань в ужасе закричали, увидев пугающую сцену. Цинь Ле стоял перед Лян Шаином и словно не слышал их крики. Без колебаний он ударил его мечом прямо в сердце. Острие меча торчало из спины Лян Шаина. Ледяное сияние, исходящее от острого ледяного лезвия, под ярким солнечным светом производило ужасающее впечатление. Глава 164. Снегопад под палящим солнцем. Тянь Циси, Лянь Жоу и Юань стояли у ворот и смотрели, как свет уходит из взгляда Лян Шаина. Все звуки в этот момент внезапно замолкли. Многочисленные бойцы оружейной секты ошарашенно смотрели на Цинь Ле. В переулке недоверчиво замерли Се Цзинь Сюань и Лян Чжун. Се Цзинь Сюань даже дрогнула всем телом. «Великолепная смерть!» — глухо вскричал Лян Чжун. «Кровавое копье могло начать на них охоту только в том случае, если бы Лян Шаян сообщил о них оружейной секте. Даже если черная тень до сих пор жив, его голос ничего не решит. Он не мог ничего доказать оружейной секте. Лян Шаян умер, и теперь Лян Чжуну и Се Цзинь Сюань не грозило преследование кровавого копья. Лян Шаян действительно умер. И в самом деле, великолепная смерть, глаза Се Цзинь Сюань загорелись, когда она посмотрела на Цинь Ле. Этот Цинь Бин во многом нам помог. Жаль, что ему теперь не выжить. Вздохнув, Лян Чжун кивнул. Лян Шаян мертв. Лян Шаина убили. После долгой минуты тишины у ворот оружейной секты раздались потрясенные крики. Послышались торопливые шаги. Многие бойцы, которые только подошли, были поражены до глубины души, услышав, что Лян Шаяна и в самом деле убили. Цинь Бин, беги, беги сейчас же, так быстро, как можешь, спокойно крикнула Юань. Лянь Жоу и Тянь Циси, придя в себя, тоже закричали. Беги быстрее, прочь из оружейной секты. Удивительно, но Цинь Ле равнодушно стоял возле трупа Лян Шаина. Его окружала сила абсолютного нуля. Вокруг него выл колючий ветер, небо и землю сковало льдом. Это была идея холода. Он до сих пор сохранял идею холода. Заморозить и небо, и землю, все вокруг. Абсолютный ноль. Его сознание плавало среди бесконечных ледников в его голове. Словно он шел по ледяной равнине, ощущая холодную ауру своей души. Он не слышал крики Юаня и остальных. Что? Снег, идет снег, его идея меняет мир, Господи. Многие кричали, глядя на бесчисленные снежинки, падающие на их плечи и кожу, согретые палящим солнцем. Избавившись от маскировки, Се Цзинь Сюань и Лян Чжун вышли из переулка. Оба вдруг остановились, глядя на падающий снег. На их лицах отразилось крайнее удивление, словно они не могли поверить в этот снегопад. Снежинка упала на лицо Се Цзинь Сюань. Ощутив холод, она вздрогнула и воскликнула. Это не иллюзия. Чтобы вызвать природное явление, особенно такое, нужен особый талант, скрипуче произнес Лян Чжун. И Юань, Тянь Циси и Лянь Жоу застыли, одеревенев. Бойцы, переполненные волнением, наблюдали за снегом, которому не мешало яркое палящее солнце, и им тоже казалось, что все это – иллюзия. Они думали, что видят сон. Многие касались падающих снежинок, чтобы убедиться, что они не спят, что это происходит наяву. Цинь Ле напоминал ледяную скульптуру, стоящую возле трупа Лян Шаина. Ледяной меч исчез из его руки. Закрыв глаза, он ощущал идею холода, окруженный снегопадом. Он использовал силу холода, чтобы изменить этот мир. Снегопад становился все гуще и гуще. Земля словно покрылась белым ковром. Ледяная корка формировалась под палящими лучами. Старейшина Тонь, с сомнением спросил боец оружейной секты. Никто не заметил Тонь Цзиньхуа, который уже давно прибыл на место происшествия. Тонь Цзиньхуа замахал рукой и жестом заставил бойца замолчать. Нахмурившись, он не отрывал взгляда от Цинь Ле. «Если он не пытается бежать, то вы не должны ничего предпринимать». Боец молча кивнул. Через некоторое время прибыл Чэнь Пин и тихо сказал Тонь Цзиньхуа. «Скоро сюда придут мастер и преподобные». Тонь Цзиньхуа кивнул. «Хорошо, что Цинь Бин до сих пор здесь. Решение оставим за мастером». Хм, Чэнь Пин пристально смотрел то на Цинь Ле, то на замерзшую землю, то на падающий снег. Зачем ему с таким талантом ковать артефакты? Будет отлично, если он вступит в кровавое копье. Человек, познавший идею, может в будущем стать настоящим экспертом. Почему он пошел по узкой дорожке ремесленника? Я поговорю с мастером и постараюсь сохранить его жизнь, сказал Тонь Цзиньхуа. Я поддержу вас, кивнул Чэнь Пин. Там идет снег, что происходит? Солнце довольно высоко, как там может идти снег, черт его знает. Возможно, это из-за сильных артефактов. Посмотрим, давай. Бойцы, проходящие мимо ворот, заметили странности, столпились у входа в секту. Очень скоро в толпе можно было найти бойцов из всех фракций, указывающих на вход. Все они пришли в оружейный город в поисках подходящего артефакта. У некоторых даже был особый статус, они даже пользовались успехом в оружейном городе. Уто был одним из них. Они привел с собой несколько работников своего магазина. Он был в толпе, и его глаза были полны изумления. Изменить мир с помощью идей. Если Циньбин продолжит изучать искусство холода, то он, несомненно, станет выдающимся человеком. Ковка артефактов будет для него пустой тратой времени, вмешался кто-то. Люди наблюдали за Циньле, ощущая великолепие этой идеи. Что делать? Что делать? Что делать? Невероятно тревожно бормотала Тянь Циси, пока Июань и Ляньжоу раздумывали. Июань горько улыбнулся и покачал головой. Он уже погрузился в свою удивительную идею. Я могу разбудить его, но не хочу этого делать. Я слаба и не могу к нему приблизиться. Ляньжоу тоже была беспомощна. Она спокойно указала на Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пина. Они тоже здесь. Будет лучше, если мы не будем лезть на рожон. Если Циньбин сейчас же не уйдет, то он умрет сразу же, когда придет мастер. Завопила Тянь Циси. Мастер. Мастер идет. Приветствую вас, мастер. Множество людей, столпившихся у входа, отсалютовали. Они автоматически расступились и пропустили Инсинжэня и преподобных. С каждой секунды Инсинжэнь становился все бледнее. Он громко кашлял на ходу. Пламенный гнев в его глазах был слишком вещественным. Казалось, он может сжечь взглядом каждого зеваку. Лян Шаоян мертв. Лян Шаоян в самом деле мертв. Невообразимо. Абсолютно непростительно. Его тело становилось все слабее. Он не знал, как долго придется ждать нового гения, который сможет раскрыть тайны колонн. Он больше не мог ждать. Убийство Лян Шаоина потушило его надежды и толкнуло его в бездну отчаяния. Тонь Цзиньхуа, Чэнь Пин, что вы стоите? Закричал Инсинжэнь, кашляя. Схватите Циньбина немедленно и отведите его в огненную тюрьму. Сожгите его в земном огне. Ло Чжичан, Фан Ци и Цзян Хао дрожали. Их лица искривились настолько уродливо, что это нельзя было даже описать. Казалось, что они в любой момент умрут от переполняющего их гнева. За их спинами появились Мой Хай и шестеро старейшин. Они тоже смотрели на Циньле, окруженного снегопадом, и Лян Шаина, который теперь был определенно мертв. Они могли понять гнев Инсинжэня. Мо Хай покачал головой и вздохнул. Он знал, что Инсинжэнь и преподобные положили свои жизни на алтарь служения секте. Они слишком многим пожертвовали ради ее процветания. Они никогда не женились, никогда не испытывали любви. Они готовы были умереть ради оружейной секты. Они желали увидеть в старости славу оружейной секты. Циньле в одиночку уничтожил все их мечты. Это было даже хуже, чем если бы он их убил. Мастер, Циньбин изменил мир с помощью идей. Он может стать самым сильным бойцом кровавого копья. Пожалуйста, мастер. Тонь Цзиньхуа опустился на одно колено и склонил голову, упрашивая Инсинжэня пощадить Циньле. Чэнь Пин тоже встал на колени. Он может стать величайшим воином кровавого копья. Просим вас, мастер. Твердили в унисон Тянь Циси и Юань и Ляньжоу. Тонь Цзиньхуа, я приказал отвести его в огненную тюрьму и сжечь. Инсинжэнь дрожал всем телом. Это приказ мастера секты. Вы сейчас же должны отвести его в огненную тюрьму. Я буду смотреть, как он заживо сгорает дотла. Понял, сказал Тонь Цзиньхуа, опустив голову. Он подошел к Циньле, исполненный сожалением. Мастер Ин, у Лян Шаоина было коварное сердце. Не факт, что он привел бы оружейную секту к могуществу, вышла Се Цзинь Сюань, боец, который познал идею и может менять мир, не слабее ремесленника, который познал тайны колонн. Она редко говорила так многословно. Несмотря на то, что Лян Шаоян мертв, у вас есть еще Тянь Циси. Если Циньбин вступит в кровавое копье, то через десятки лет оружейная секта может стать силой меди. Когда она это сказала, глаза многих зрителей тут же загорелись. Всех удивила картина, описанная ею. Верно. Конечно, стало одним Лян Шаоином меньше, но ведь есть еще Тянь Циси, не так ли? У Тянь Циси был такой же талант, она познала тайны колонн. Она будет таким же сильным ремесленником, как Мо Хай. Что касается Циньбина, если этот гений может даже сейчас изменять мир идей, то когда его примут в кровавое копье, поддержат материально и финансово, то через десятки лет он непременно станет ведущим экспертом. Лица преподобных дрогнули. Слова Се Цзиньсюань тронули даже их. Они понимали, что такое будущее, очень даже неплохо. Глава 165. На глазах у всего города. Синжань, как насчет передумать? Начал главный преподобный Ло Чжичан. Второй преподобный Фань Ци и третий преподобный Цзянхао немного нахмурились. Их тусклые желтые глаза засияли странным светом. После слов Се Цзиньсюань они стали думать иначе, утихомирили свой гнев. Они смотрели на Цинле. Се Цзиньсюань поняла, что всего должно быть в меру, поэтому решила больше не давить на Ин Синжаня. Два старейшины внешней секты Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин, услышав слова преподобного, заволновались. Они поспешно посмотрели на мастера Ин Синжаня и ждали, пока он примет решение. Глаза Тянь Циси, и Юаня и Ляньжоу загорелись, они с надеждой в сердце смотрели на Ин Синжаня. Цинь Ле до сих пор был заморожен, его окружали падающие снежинки. Снегопад был густым, и снежинки, больше похожие на гусиные перья, покрыли землю оружейной секты. Люди не ощущали тепла палящего солнца, они дрожали от трескучего мороза. Но они оставались на месте и ждали решения мастера секты. У то и многие командующие из других сил смотрели то на Цинле, то на Ин Синжаня. Они не могли успокоиться. «Синжан», — тихо сказал Фань Ци. Толпа видела, как взгляд Ин Синжаня бегает от Цинле и Тянь Циси и обратно. Кажется, его гнев постепенно затухал. Казалось, он успокоился. Биография Циньбина неизвестна, и мы ничего не можем про него узнать. Вероятно, его подослали другие силы или наши недоброжелатели, задумался Ин Синжань, угрюмо глядя на зевак. Он издал холодный смешок. Если это правда, то если Циньбин вступит в кровавое копье, то это вызовет только новые проблемы. Когда он это сказал, настроения переменились. Даже преподобные слегка закивали. Ин Синжэнь наконец вернулся к рациональному мышлению и стал рассматривать проблему с разных сторон. Поэтому все решили промолчать. Они верили в способности Ин Синжэня заточить Циньбина в огненную тюрьму и узнать его биографию. Мы все обсудим и решим, оставлять ли его в живых. Ин Синжэнь посмотрел на преподобных. Они кивнули в знак согласия. Тонь Цзиньхуа, Чэнь Пин, крикнул Ин Синжэнь, сопроводите его в огненную тюрьму. Пожалуйста, подождите немного, серьезно посмотрел на него Тонь Цзиньхуа, найти такой талант, большая редкость. Циньбин уже применяет идею, а что будет в будущем? Будить его насильно не следует. Ин Синжэнь и преподобные отдали всю жизнь оружейной секте. Все усилия они вложили в ковку, так что они не могли познать чудеса боевых искусств. Но они не были глупы. Они все поняли, услышав объяснение Тонь Цзиньхуа. Тогда подождем, кивнул Ло Чжичан. Подождем, подтвердил Ин Синжэнь. Все смотрели на Цинле, стоящего у ворот, ожидая его пробуждения. Густой снег падал, освещаемый палящим солнцем. Снега становилось все больше, они медленно скрывал землю, источая холод. Снег медленно покрывал деревья, каменные дорожки, крыши. Через 4 часа все в радиусе 500 метров превратилось в серебристый мир суровой зимы. Это необычное явление потрясло всех в оружейном городе. Все узнали о потрясающем явлении в оружейной секте, командиры различных сил, находящиеся в оружейном городе, бойцы, которые прошли тысячи миль ради артефактов, путешественники. Все они собрались там. Белый снег заполнял небо и землю. Сосульки повисли на карнизах. Бойцы походили на снеговиков, погребенных под снегом. Ин Синжэнь, преподобные и 7 старейшин внутренней секты стояли возле ворот. Были и старейшины, одетые в кроваво-красные рубашки. Свирепые и жестокие профессионалы из кровавого копья кинулись сюда, услышав новость. Слой белого снега уплотнялся. Казалось, здесь столпились все бойцы города. Если бы кто-то пролетал сверху, то увидел бы площадь, заполненную людьми, которые столпились, как муравьи, создав затор на прилежащих улицах. В центре стояли настоящие профессионалы, командиры различных сил и старейшины оружейной секты. Они знали, что здесь происходит, и могли выдержать эту зябкость. Именно поэтому они ждали в тишине. Никто не говорил, никто не шептался. Но снаружи шли кипучие разговоры, не все знали точную ситуацию. Некоторые пробивались к центру, отчаянно пытаясь понять, что происходит. Бойцы, познавшие идею, были редкостью на этом континенте. Идеи были легендой для многих людей. Снег в жаркий день был практически божественным чудом. Конечно же, это привлекло взгляды множества людей, и среди них были Хань Цинжуй, Хань Фэн, Кан Хи и Кан Чжи. Они были вынуждены покинуть павильон туманности, когда Лю Юньтао стал мастером. В соответствии с рекомендацией Пань Цзюэмина, они прибыли в оружейный город в качестве делегатов. Они отвечали за транспортировку материалов и продавали их в оружейных павильонах. Оружейный город действительно оружейный, не сравнится с городом ледяного камня. Здесь профессионалов, как облаков в небе. Пухлый Кан Чжи заметно сморщился, словно потерял 10 фунтов жира. Проклятие, все люди, толкающие меня, пробились в натальное измерение, некоторые даже в расколотое. Это меня угнетает. Это действительно замечательное место. Здесь даже есть гений, который познал идею и изменил мир. Воскликнул Хань Фэн. Хань Цинжу и Кан Хи не могли продвинуться дальше и сдались. Они смотрели друг на друга и, криво улыбаясь, качали головами. «Надеюсь, старейшина Тонь пригласит нас, когда наша миссия закончится», — сказал Хань Цинжуй. «Да, по крайней мере, он мог бы дать нам место в этом городе. Тогда мы получим удостоверение внешней секты и свободно сможем туда ходить», — вздохнул Кан Хи. «Оружейная секта действительно вызывает головную боль у других сил. Слишком многие хотят стать делегатами. Терпи. В конце концов, мы и так постоянно терпим», — беспомощно сказал Хань Цинжуй, поднимаясь на цыпочки и пытаясь заглянуть вперед. К сожалению, разглядеть что-то было сложно. Пробудился. Он пробудился. В толпе раздались пораженные крики, и все безумно рванулись внутрь. Хань Цинжуя и Кан Хи снесла мчащаяся толпа, и спустя мгновение их затопило людское море. В кругу, образованном толпой, окруженный снегопадом, Цинь Ле, похожий на ледяную скульптуру, вдруг открыл глаза. Он пробудился. Его глаза были ледяными. Словно он до сих пор в одиночестве брел по бесконечным землям мороза, словно абсолютный ноль стал его душой. «Цинь Бин!» — раздался крик Тонь Цзиньхуа. Наконец сознание вернулось к нему полностью. Он нахмурился и огляделся. Его окружали любопытные, сомневающиеся, шокированные и взволнованные лица. Тонь Цзиньхуа, Июань, Ляньжоу, Тянь Циси, мастер Инсинжань, старейшина Мохай. Его окружали знакомые и незнакомые лица. «Цинь Бин!» — глухо воскликнул Тонь Цзиньхуа и тут же добавил. «Вы убили Лян Шаина, и вас будут судить по правилам секты. Мы отведем вас в огненную тюрьму и будем ждать решения секты. Мы изучим вашу биографию и примем окончательное решение в соответствии с законами секты и мнением мастера и преподобных», — сказал Чэнь Пин. Цинь Ле быстро успокоился. Он понял, что произошло. Он ожидал этого с того момента, как решил убить Лян Шаина, так что совсем не удивился. «Я пойду с вами». Он сделал первый шаг. Лед, сковавший его тело, раскололся и тяжело упал на замерзшие камни. Трещины покрыли обледенелую землю. Вечная мерзлота рушилась, когда он шагал. Густой снегопад тут же прекратился. Люди, долгое время окруженные льдом и снегом, наконец ощутили солнечное тепло. Это был он. Это все он. Когда он пробудился, все закончилось. Удивительно. Он всего лишь в натальном измерении, да и выглядит очень молодо. Если он действительно ученик оружейной секты, то секта заполучила сокровище. Он не слабее мертвого Лян Шаина. Думаю, он даже лучше Лян Шаина. Он в одиночку познал идею и смог изменить мир. Даже Лян Шаян не смог этого добиться. Логично. Толпа смотрела, как Цинь Ле следует за Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пином. Они смотрели на лица Инсинжэня и преподобных, наконец начав переговариваться. «Неважно, почему ты убил Лян Шаина. Секте придется посадить тебя в тюрьму, по крайней мере, на полгода», — холодно заорал Ло Чжичан, когда Цинь Ле проходил мимо него. Однако все замерли, услышав этот крик. Они собираются посадить его всего на полгода? Разве не хотели они сжечь его заживо? Не слишком ли быстро изменилось мнение? Еще больше толпу удивило то, что мастер Инсинжэнь никак не возразил. Он даже упрека не сказал, услышав это нелепое заявление. Тонь Цзиньхуа, Чэнь Пин, Тянь Циси и Юань взбудоражились. «Я не верю, что вы посадите меня на полгода», — Цинь Ле замер, обернулся и посмотрел на Инсинжэня и преподобных. «Вы не посадите меня даже на день. Бессмыслица. Как высокомерно. Ты, конечно, талантливый, но не слишком ли ты заносчив? Думаешь, мы проявим милосердие?» Инсинжэнь и преподобные были в изумлении. Они думали, что Цинь Ле не оценил их доброту и насмехается над ними перед всем городом. Это мгновенно повергло их в ярость. Зрители тоже были ошеломлены. Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин смотрели на Цинь Ле. Они считали его чурбаном. «Главный преподобный явно защищает тебя, а ты ему противоречишь. Что происходит у тебя в голове?» Циньбин, быстро извинись перед мастером и преподобными, сейчас же. Тянь Циси топнула ногой. Брат Цинь, не слишком ли у тебя много сюрпризов? Криво улыбнулся Юань, не зная, что еще и сказать. Тебя нужно посадить на год, неблагодарный. Громко кричал Лянь Жоу. Давайте посадим его на год. Ло Чжичан был так зол, что у него топорщилась борода. Посмотрим на твое поведение через год. Если оно не изменится, то тюремное заключение продолжится. Уведите его. Жестко прокричал раздраженный Инсинжань. Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин про себя ругали Цинле во всю мощь. У него глина вместо мозгов, он же полный идиот. Издевается над мастером и преподобными в такой ситуации. Он и в самом деле не боится смерти. Вы передумаете. Холодно бросил Цинле. Он оскорбил профессионалов оружейной секты, искрививших лица, которые хотели вынести ему приговор. Глава 166. Я могу сделать все, что захочу. Когда Цинле исчез, лед быстро расплавился под сверкающим солнцем. С сосулек, похожих на многочисленные мечи, закапала вода, капли падали на плечи Инсинжэня и Ло Чжичана. Их лица потемнели от гнева на Цинле. Они сердито кричали, что Цинле до крайности неблагодарен, что его нельзя даже сравнивать с Лян Шаином, когда дело идет о вежливости. Се Цзинь Сюань, Лян Чжун, Уто и другие командиры не стали разбрасываться словами. Вместо этого они по очереди поздравили Инсинжэня. Инсинжэнь из-за болезни редко показывался на людях. Многие люди, планировавшие связать свою жизнь с оружейной сектой, тут же бросились поздравлять его. Поздравляем оружейную секту с рождением нового боевого гения. С ремесленничеством Тянь Циси и Циньбином в кровавом копье оружейная секта несомненно достигнет больших высот. Будущее оружейной секты будет величественным. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун тоже подошли. Они облегченно вздохнули, глядя на лестные поздравления Инсинжэня. Тянь Циси обуревали смешанные чувства. В голове эхом звучали слова Цинли. «Я верну вам все, что принадлежало вам». Он сделал это. Он действительно сделал это. Даже теперь Тянь Циси не могла поверить, что Лян Шаян был по-настоящему мертв, не могла поверить, что все произошло у нее на глазах. Циси, Циньбин, может быть и безрассудный, но тот факт, что он пожертвовал жизнью, чтобы убить Лян Шаяна и помочь тебе, тронуто сказал Лянь Жоу, он достоин серьезного отношения. Тянь Циси вздрогнула, в озере ее сердца появилась рябь. «Мастер, что будем делать с Лян Шаяном?» Мягко спросил старейшина Тянь Таньлин. Инсинжэнь отстраненно посмотрел на труп Лян Шаяна и приказал. Похороним его достойно. Его отец, Лян Инцзу. Он не просит, что его сына убили в оружейной секте, тяжело сказал Тянь Таньлин. Инсинжэнь, преподобные, Мохай и семь старейшин вернулись обратно в секту. Командиры, запрудившие ворота, поздравляли старейшин внешней секты. Они ждали, какое решение примут Инсинжэнь и преподобные. С Лян Инцзу будет сложно договориться, нахмурился Ло Чжичан. Циньбин убил Лян Шаяна безо всякой причины. Он просто убил его, резюмировал Тянь Таньлин. К тому же, есть много свидетелей, так что скрыть это мы не сможем. Согласно правилам оружейной секты, Циньбина нужно казнить. Лян Инцзу в любом случае потребует объяснений, согласился Фань Ци. Инсинжэнь помрачнел. Дайте мне немного времени, я должен все обдумать. Если Циньбин действительно достоин этого, то оружейная секта будет в него вкладываться. Думаю, он поможет нам противостоять темной башне. Он немного высокомерный, точнее, самонадеянный. Он слишком высокого мнения о себе. Все выразили свое согласие. Посмотрим на то, как он будет действовать. Если он не переменит мнение, то нам придется принести его в жертву стабильности секты. Инсинжэня несколько отвращало высокомерие Цинле. Он встречал много талантливых учеников. Однако они всегда с почтением относились и к нему, и к преподобным. Лян Шаян был несколько высокомерным перед другими учениками, но к ним он относился с почтением и вежливостью. В этом плане он действительно был идеален. Цинле был совсем другим. Он был надоедливой занозой. Если Инсинжэнь прикажет, то его бросят в огненную тюрьму и сожгут. Все это понимали, знали свое место и подчинялись. Но Цинле оказался настолько высокомерным, что начал противоречить им. Это сильно разозлило Инсинжэня и преподобных. Им казалось, что этот юноша недоразвитый. «Посмотрим», — вздохнул Ло Чжичан, «пусть он талантливый боец, но если он безрассудный хам, то нашей заботы он недостоин». Все молча кивнули. На каменистой тропе к вершине вулкана Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин вели Цинле с двух сторон, чтобы предотвратить побег. На их пути собралось множество бойцов оружейной секты, которые узнали о произошедшем. Они взволнованно смотрели на Цинле. В толпе были даже Пань Фэнь, Ауин Цзин Цзинь и Тянь Цзинь Хао. Черт побери, он и правда сумасшедший. Слава богу, что я не поссорился с ним, радовался Тянь Цзинь Хао из темного зала. Перед тем, как попасть в секту, Цинле ударил его ногой, когда он хотел пролезть без очереди. Тогда он поклялся, что проучит Цинле, когда подвернется шанс. Однако он услышал, что высокомерный и властный Лян Шаолян, которого благословили сами небеса, был убит Цинле у входа. Эта новость шокировала Тянь Цзиньхао. В этот момент он решил больше никогда не провоцировать этого психа. «Почему ты так поступил, Цинбин? Мастер и преподобные были готовы вас освободить. Почему ты продолжаешь бросать вызов терпению мастера?» Тонь Цзиньхуа не мог не спросить этого. «Я понимаю, что ты не глупый. Ты должен понимать, что оскорбления не принесут никакой пользы. Так почему же ты сделал это?» Тот же проклятый вопрос мучил старейшину Чэньпина. Каждый сознательный человек в такой ситуации подчинился бы. Такое необоснованное высокомерие вызвало только гнев мастера, который аж потерял контроль над собой. Мастер и преподобные могли изменить решение и сжечь его заживо, повинуясь гневу и правилам секты. Тонь Цзиньхуа и Чэньпин не могли ничего понять. Лян Шаоян раскрыл тайны колонн, продемонстрировал талант ремесленника, а меня пытался отравить сумеречными насекомыми, а затем на улице свободной торговли на нас напали черная тень и серая тень. Оба раза я чуть не умер. Взгляд Цинле был лихорадочным, а тон равнодушным. Мастер и преподобные знали об этом, они знали, что он дважды пытался убить меня, но Лян Шаолину все сошло с рук, его никто не наказал, а старейшины внешней секты делали вид, что ничего не произошло. Он посмотрел на них. Согласно правилам оружейной секты, любой, кто посмеет убить ученика секты, будет сожжен в огненной тюрьме. Но почему Лян Шаолина не казнили? И мастер, и преподобные, и вы. Что вы все сделали для меня? Жизнь Лян Шаолина ценнее, чем моя. Тонь Цзиньхуа и Чэньпина переполнял стыд, они заикались, но не могли ничего произнести. Потому что Цинле говорил правду. В мире не было справедливости. Мастер и преподобные сами не подчинились правилам оружейной секты. Более того, они стали сильнее ценить Лян Шаолина. Они даже передали ему тайные манускрипты, которые находились у сестры Тянь, чтобы сделать его будущим мастером. Тон Цинле был холоден, и все из-за того, что Лян Шаоян раскрыл тайны колонны и вел себя скромно с мастером и преподобными. Тон Цзиньхуа и Чэньпин молчали. «Если бы я не изменил мир идей, если бы я не продемонстрировал боевой талант, вы бы умоляли пощадить меня», — воскликнул Цинле. Тонь Цзиньхуа и Чэньпин продолжали молчать. «Не умоляли бы», — ответил за них Цинле. «Если бы я был обычным бойцом, вы бы и слова не сказали. Вы бы не рисковали получить выговор от мастера. Если б я был обычным бойцом, то мастер и преподобные ни за что не оставили бы меня в живых. Все так, как ты говоришь», — горько произнес Тонь Цзиньхуа. «Справедливости действительно нет», — тихо вздохнул Чэньпин. «Я тоже это понял. Именно поэтому мое будущее в оружейной секте будет прекрасным», — Цинле замер. Он подошел к одной из колонн, задрал голову и вдруг заявил. «Я буду делать все, что хочу. Вы верите мне?» Тонь Цзиньхуа и Чэньпин выглядели ошарашенными. Лян Шаоян смог разгадать тайны колонны, разом превратился из обычного ученика в дар небес, покачал головой Цинле, цинично глядя. «Это всего лишь изображение на столбе, а мастер и преподобные так молятся на это. Какая глупость! За 900 лет существования оружейной секты узнать тайны колонн смогли только 27 человек», — серьезно сказал Тонь Цзиньхуа, — «именно поэтому этих людей до сих пор помнит. Лян Шаоян был 28-м, и если бы он не умер, то стал бы великим ремесленником. В этом нет сомнений. Вы уверены, что колонны не лгут?» — холодно рассмеялся Цинле. «Они знают больше, чем кто-либо, поэтому мастер и преподобные спустились с горы, когда картина ожила», — спокойно продолжал Чэньпин, — «это надежда оружейной секты. Когда картина оживает, у оружейной секты появляется новый гениальный ремесленник. Что будет, если я оживлю их все?» Цинле вдруг сел в середине площади. Глава 167. Запредельные чудеса. Цинле, скрестив ноги, сидел в центре площади, окруженной 12 колоннами. На колоннах были изображены птицы и звери, горы и озера, чудовища и демоны, древние деревья и современные цветы. У каждой колонны были свои диаграммы, и каждая скрывала собственную магию. За 900 лет существования оружейной секты лишь 27 человек, смогли разгадать тайны колонн. Все они были кумирами своих поколений, все они стали великими ремесленниками своего времени. Цинь Ле посмотрел на первую колонну. Выражение лиц Чэнь Пина и Тонь Цзиньхуа было сложно описать. Они смотрели на Цинь Ле, поражаясь безграничности его высокомерия. Оживить все колонны, оба качали головами. Если б это было так просто, то счастливчиков было бы больше, чем 27. Многие смогли оживить только одну колонну, например, Мо Хай и Лян Шаоян. Но Цинь Ле оказался настолько высокомерным, что заявил, что сможет оживить все колонны. Пань Фэнь, Тянь Цзиньхао, Ауин Цзин и остальные тоже подошли к площади и увидели Цинь Ле, сидящего в центре. Цинь Ле смотрел на картину с чудовищами и демонами. Это была именно та колонна, которую разгадал Лян Шаоян. Середина его лба засветилась, он пристально смотрел на колонну. Через 10 минут демоны на картине вдруг зашевелили острыми клыками и когтями. Каждый видел это лично. Номер один. Глухо закричал Цинь Ле. Когда он сказал это, чудовища и демоны вдруг начали бороться, изрыгать черное демоническое пламя, желая вырваться из оков колонны. Множество пестрых духовных линий вдруг вылетели из колонны и пересеклись, образовав великолепную, плотно сплетенную паутину, пленившую всех потусторонних существ. Рисунок резко замер. Бушевавшие на картине монстры застыли, скованные огромной прочной паутиной. Страшная аура, которая источала зло и могла очернять сердца, была настолько явной, что казалось, будто у чудовищ и демонов материальные тела. Души людей дрожали, они испытывали такой страх, будто упали на самое дно ада. Святые небеса, он в самом деле сделал это. Тонь Цзиньхуа и Чэнь Пин были шокированы до глубины души. Они смотрели на безумно вырывающихся демонов, им казалось, что их сердца вот-вот разорвутся. Пань Фэнь, немедленно сообщи мастеру, дрожащим голосом сказал Тонь Цзиньхуа. Потрясенный Пань Фэнь ошарашенно смотрел на ожившие картины, пока Тонь Цзиньхуа не прикрикнул во второй раз. Встряхнувшись, он наконец опомнился и побежал так быстро, как мог. Пань Фэнь, словно огромный железный камень, врезался в каменную плиту у входа и случайно расколол ее вдребезги. Стоя в каменной крошке, он кричал. Цинь Бин оживил колонны. Инсинжень и преподобные до сих пор с досадой обсуждали неблагодарность Цинь Ле, который не оценил их доброту. Они думали, как с ним поступить. Тянь Циси и Лянь Жоу перешептывались, надеясь убедить Цинь Ле подчиниться. Мо Хай и Тянь Таньлин слушали Инсинжэня. Уто и остальные командиры беседовали со старейшинами внешней секты, но взгляд их постоянно возвращался к Инсинжэню и преподобным, следя за эмоциями на их лицах. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун еще не ушли. Каждый человек замер, каждый звук утих, когда раздался клич Пань Фэня. Тишина повисла над оружейной сектой. Все в одно мгновение онемели. Только Пань Фэнь кричал так оглушительно, словно у него был рупор. Цинь Бин оживил колонны. Цинь Бин оживил колонны. Цинь Бин оживил колонны. Через несколько секунд Инсинжэнь резко задрожал всем телом. Нездоровая краснота появилась на его бледном лице. Он пристально посмотрел на Пань Фэня и дрожащим голосом сказал. «Что ты сказал?» «Пэ, повтори». Цинь Бин оживил колонны. Повторил Пань Фэнь. Инсинжэнь кашлянул кровью, но тут же наполнился энергией, словно вколол себе стимулятор. Его глаза сияли, и никто не смел смотреть в них. Ничего не сказав, он, ошеломленный, побежал к площади так быстро, как мог. Глубокие морщины на лицах преподобных Лоч Жичана, Фань Ци и Цзянхао, которые уже были одной ногой в могиле, резко разгладились, словно они помолодели. Они, наполненные энергией, тоже бросились к площади. «Я так и знал, мои глаза не ошиблись, у него действительно талант», — бормотал Мо Хай, а взгляд его светлел. Он считал Цинь Ле неповторимым гением за всю историю оружейной секты. Но Инсинжэнь так не считал, он полагал, что все преувеличивают. Он считал, что Цинь Ле долго тренировался, прежде чем вписать материализующую диаграмму. Поэтому он не относился к Цинь Ле как к ростку и не верил, что он сможет вознести оружейную секту на неведомые высоты. Если он действительно талантлив, то почему колонны не оживают для него, думал раньше Инсинжэнь. Но сегодня, изменив мир идеи, он оживил колонны. Он потряс всех до глубины души. Мастер Инсинжэнь, преподобные, семеро старейшин внутренней секты, старейшины внешней секты, Июань, Тянь Циси, Лянь Жоу, все, имеющие какой-никакой статус, все одновременно бросились к площади. Очень скоро у входа было безлюдно. Снаружи толпились командиры других сил, как Уто, Се Цзинь Сюань и Лян Чжун, которые мигом бросились внутрь, не скрывая шока. Поколебавшись, люди начали насильно врываться на территорию оружейной секты, нарушая ее правила. Несколько охранников не могли остановить сумасшедшую толпу. Окруженные воплями, они поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Все больше и больше бойцов рвались к площади. Отказавшись от попыток остановить их, охранники бросились следом с не меньшим удивлением. Вторая колонна ожила. Раздался пронзительный крик «Уинцзинцзин», когда Инсинжень был на полпути к площади. Он замер и упал на землю. Он лежал на земле, а глаза его светились странным светом. Он дрожащим голосом, полным сомнения, спрашивал: «Бэ, боги благословили нашу секту?» Лочь Жичана и Фань Ци охватил тремор. Они поспешно помогли Инсинженю встать и с волнением заявили: «У секты будет блестящее будущее». За последние 30 лет только Тянь Циси оживила две колонны. «Жаль, что она девушка», — сказал дрожащий Цзянь Хао. Мохай и остальные горели любопытством, но они не решались обогнать Инсинженя и преподобных. Услышав, что ожила и вторая колонна, Мохай глубоко вдохнул и глухо закричал: «Нет никаких сомнений, у него действительно исключительный талант». Тянь Таньлин и остальные старейшины уставились на площадь широко распахнутыми глазами, словно пытались поджечь ее взглядами. В этот момент они ненавидели Инсинженя и преподобных за то, что те выше статусом, но бегут слишком медленно. Вторая колонна тоже засветилась. Выкрикнула Лянь Жоу: «Быстро, быстро поднимите меня, сейчас же!» Инсинжень подозвал взмахом руки бойца, одетого в красное. «Подними меня!» Боец быстро подбежал и поднял Инсинженя. «Не забудьте и нас!» — вскрикнул Лоч Жичан. Еще три бойца, одетые в кроваво-красное, подняли преподобных. Третья тоже засветилась. Снова раздались пронзительные крики «Ауинцзинцзин». Инсинжень снова кашлянул кровью. Его сердце билось с такой силой, что грозило разорваться. Указав в сторону площади, он открыл рот, чтобы сделать вдох, но не мог сказать ни слова. «Простите, мастер». Боец кровавого копья, который его нес, прикоснулся к ребрам Инсинженя. Энергия мгновенно заполнила его тело, успокоив бурные чувства.